Глава 12. Острый вкус разочарования. Он буквально въедается в мозг. Злит, заставляет зубами скрипеть, как перед решающим голом. А всего-то буду трахать не ту девчонку, мыслями о которой последние дни заполнены. Милена стояла, оперевшись на машину, в которой ее стабильно доставляют в школу. Красивая, как с обложки журнала «Путаны нашей школы». Нет, я, конечно, преувеличиваю. Она действительно хороша своими всегда блестящими, как после салона, волосами, губами, что сияют красной помадой. Член дергается по стойке смирно, представляя, как эти губы будут его марать. Даже гнев на ее лице не портит впечатление. Я киваю охране, и меня выпускают за ворота. «Это что, игнор, Одинцов?» «Нет, Милен, просто у нас дома ЧП, не хотел тебя беспокоить». «Да? А может, просто все дело в твоем отъезде?» «Отъезде?» «Да, дурачка долго строить бы не вышло». «Да, в Европу. Ты сколько от меня собирался это скрывать?» «Планировал прислать приглашение приехать». «Ты издеваешься?» – включает ультразвук. «Я с тобой такое вытворяла, а ты...» «Может, отойдем и поговорим, или хочешь, чтобы вся охрана слышала о твоих сексуальных способностях?» «Скотина!» Берет она свой костыль и ковыляет от машины и ворот. «Демьян!» – зовет охранника, я поворачиваюсь. «Я рядом, меня будет слышно!» – показываю телефон, и он вздыхает. «Да, от отца влетит, но и домой вести эту истеричку желания никакого. Мы отходим на десяток метров». Милена, чуть задохнувшись, опирается на дерево. «Ты меня обманывал! Ты использовал меня!» «Что-то не помню, чтобы ты сильно сопротивлялась». «Я думала, мы всегда будем вместе». «Всегда» понятие вообще довольно непостоянное. Я не планировал на тебе жениться и даже не говорил про это. А твои фантазии – это только твои проблемы. Подхожу ближе и опираюсь рукой на ствол дерева. С другой стороны, у тебя всегда есть шанс исправить мое мнение. Например, быть хорошей девочкой, отсосать мне прямо сейчас, быть паинькой этот месяц. И кто знает, может, я возьму еще один билет на самолет. Нагло вру, но сейчас мне нужна разрядка, и меньше всего я хочу кого-то заставлять. Обещаешь? Нет, говорю честно. Все будет зависеть только от тебя. Глажу рукой тонкую шею, нащупываю бьющуюся жилку на загорелой коже. Я почти дурею, думаю, как бы она смотрелась в этом свете у Аси. Она бы так же шумно дышала. Обнимала бы меня за шею, целовала в губы и куда придется. Все ниже и ниже. Тоже сказала бы мне. Я буду стараться. Я опускалась на колени на зеленый мох, портя свои брендовые шмотки или испытывая боль при сгибании ног. Нет. Ася бы не стала соглашаться так просто. Она бы врезала так, что след бы остался, а потом бы рванула, несмотря ни на что. Я бы погнался. Погнался бы, как дикий зверь за жертвой. Остановил бы ее, повалил на землю, чтобы ощутить во рту ее теплый язык, чтобы коснуться ее мягкой кожи, оставить след. Я бы стянул ее дебильные штаны, задрал бы футболку, чтобы впиться в ее крошечные розовые соски, чтобы она бдительность потеряла, чтобы дала мне возможность окунуться в одуряюще влажное тепло, что плотным кольцом сжимает член. Прямо сейчас сжимает. Втягивает глубже, заставляет держаться за дерево, чтобы не грохнуться. Я запрокидываю голову наверх, открываю глаза, смотря как тучи гуляют рядом с ветками деревьев. Запах просто сносит башню, а по нервам ток пускают, когда чувствую приближение оргазма. «Давай, Ася, еще, еще немного». Роняю голову на грудь и почти не различаю ничего впереди. Даже кажется, что-то где-то порочное видение пробежало. А я так и не смог догнать, потому что член плотно сжат красными губами. Блять. Она глотает сперму, улыбается, поднимаясь с колен. Она лезет целоваться, но я просто разворачиваю ее спиной, целую шею и рукой довожу Милену до оргазма. Пока работаю пальцами, загоняя их во влажное нутро, невольно оборачиваюсь. Неужели мозг настолько потек, что мне мерещилась Ася? Милена шумно кончает, а я моргаю, морщась от этого звука. Но спишем на лес, тут все становится громче. «Прости, что истерила, просто не ожидала от тебя такой подставы». Ты же знаешь, как я тебя люблю. Знаю. Поднимаю костыль и веду ее к машине. Я завтра заеду. Точно? Когда я тебе врал? Пока. Хлопаю дверцей и получаю угрожающий взгляд ее водителя. Имеет виды? Ну, пусть ждет месяц. Скоро она будет в его полном распоряжении. Демьян, Максим Игоревич звонит. Нашли вашу маму? Орёт Серега, и я тут же бегу к нему, хватаю телефон. Облегчение шаром давит в груди. Главное, чтобы без сильных последствий. Отец. Мать в порядке, едем в больницу. Зачем тогда в больницу? У нее кровотечение, скорее всего, потеряла ребенка. Пиздец. Сажусь на лестницу прямо там, где стою. Она будет в бешенстве. Сколько вы пытались? Мне не говори. Разберемся. Сейчас главное найти этого ублюдка и вырвать ему кишки. Из дома ни ногой, понял? Да понял, понял. Даже к Милене. Натрахаешься еще. Главное, чтобы живой был. Ладно, держи в курсе.